Фэн, парная культивация, усмехнулся я, и судя по ее взгляду, она все правильно поняла. Когда-то старейшина Рин провернула этот трюк, чтобы я мог исцелить ее. Моя ци смешалась с ее и обрела нужную плотность, чтобы воздействовать на практика уровня ядра. Теперь я собираюсь провернуть точно такой же трюк, но усиливать ци буду я. Рэй в шоке посмотрела на меня, но в итоге ничего не стала говорить, а только сильнее прижалась. Если бы не ситуация, это было бы даже приятно, а так, я только усилил кокон пламени вокруг нас. Правда, пришлось открыть небольшой проход для Фэн. Это было непросто. В прошлый раз мне помогала старейшина Рин. Сейчас же все приходилось делать самому, однако не было столько колоссальной разницы в уровнях. Краем сознания я отметил, насколько духовное тело Фэн стало сильнее и совершеннее. Я даже немного завидую, хотя теперь понятно, почему драконы и фениксы настолько сильны. Ладно, потом обдумаю. Главное, я смог объединить наши духовные тела, как того требует техника. Теперь мне остается только поглощать ци, перерабатывать ее техникой и распределять по нашим духовным телам. Так, мелочи. Получается, я могу. Выкуси, старик. Рассмеялась Фэн, и холод вдруг отступил. Вот так, мгновенно, будто кто-то щелкнул выключателем. Нет, в пещере не стало в один момент тепло, но вот убийственной ледяной ци как не бывало. Остался лишь обыкновенный лютый мороз, а такой сильный практик уже может пережить без всяких вспомогательных техник. И да, испытание было завершено. Это стало понятно, как только в каменной стене появился проход. Что характерно, проход появился ровно в том же месте, что и в пещере дракона. Вот же, нет, ну это очень сильно постараться надо, настолько все скопировать. Эх, сейчас, когда опасность позади, даже ностальгии какой-то повеяло. Захотелось наведаться в форт, увидеть старых знакомых, Сэйюнь, Белозара, Айну. Эх, как там она? Последний раз, когда я ее видел, ее ранил безумный Лу. И пусть я очистил рану от остатков демонической ци и понимал, что ее здоровью ничего не угрожает, но все равно иногда с беспокойством думал о судьбе девушки. Забавно, с нашей последней встречи прошло от силы несколько месяцев, а такое чувство, что это было очень и очень давно. Конечно, я все еще могу вернуться туда. Телепорт-то работает, хоть и требует океан ци для активации. Вот только если я и сделаю это, то лишь достигнув стадии ядра. И очень желательно не начальной, бодаться с зубрами из секты Феникса можно только с позиции силы. Это я четко уяснил. Поздравляю, Фэн, искренне улыбнулся я. И с переходом на этап меридианы с прохождением испытания, я смогла. Ха, вы видели, я всю жизнь думала, что старик так шутит надо мной и просто силой хвастается, затараторила Фэн. И может хватит обниматься, не думала, что Кай заразит тебя своим извращенством. Поздравляю с прорывом, смущенно сказала Рэй, все же выпустив меня из объятий. Я же в этот момент еще раз прокрутил в голове все произошедшее и попытался понять, что именно сделала Фэн, а выходила. Да ничего не выходило, я же специально следил за ее действиями, в надежде разобраться, что она делает, вот только без толку. Чего скрывать, я надеялся переложить ее метод на себя, а тут такой облом. Нет, есть у меня догадка, но она даже в голове звучит по-дурацки. Хотя, чего это я, можно же прямо спросить. Позволь уточнить, ты просто приказала ледяной ци прекратить атаковать нас, вздохнул я. Ну, да, как-то неуверенно ответила она, на самом деле и да и нет, просто это ци. У нее изначально был приказ морозить всех вошедших, а я его как бы отменила. Это сложно объяснить. Я просто стала частью стихии, услышала ледяную ци, не уверена, что это правильные слова, но других я просто не знаю. Такова сила божественных зверей, вдруг сказала Рэй. Мой дед способен обращаться бурей, и это никак не связано с техниками. Прямой контроль потоков ци почти без затрат духовной силы. Нам, полукровкам, о таком остается только мечтать. Я про такое даже не слышал, признался я, впечатляет. Но думаю, не все так просто. Да, на самом деле старик уже учил меня этому, но у меня никогда ничего не получалось, отвела Фэн взгляд. Я никогда не думала, что мне придется заниматься чем-то подобным. И, Кай, спасибо. Не знаю, как ты понял про прорыв, но если бы не это, то у меня бы никогда не вышло. Брось, ты фактически нас спасла, вздохнул я. Тебе спасибо. Да, я вас спасла, важно кивнула Фэн. И в благородство играть не собираюсь. Приготовишь для меня пару обедов и считай, что мы в расчете, а про уровень меридиан этот, не знаю, чего вы за ним все так гоняетесь. Я вот ни тогда, ни сейчас особой разницы не чувствую. Я покосился на нее, но ничего не стал говорить. Хочет хранить свой секрет, пусть хранит. Будет готово, расскажет. Но я точно знаю, что видел то, что видел. Очертания человеческой фигуры. Да и если подумать, все логично. Должен же был Сюсе как-то проходить испытания, не в драконьей же форме он на порог гробницы заявился, верно? Хотя, этот мог. А дальше? Дальше мне пришлось вспоминать уроки Айны и собирать хладоцвет. Потому что просто так оставлять это сокровище здесь никто из нас не собирался. Даже Рэй, немного поразмыслив, сообщила, что это наша награда за прохождение испытания. Фэн же предложила использовать их в качестве приправы. Мда, я-то почему-то думал, что ее аппетит немного поубавится после перехода на следующий этап культивации. Наивный. Еще я попытался прихватить с собой воду из озера, но тут меня ждал полный облом. Ну да, это не совсем вода, а концентрированная ледяная ци, но растворять в себе закаленный алхимический котел, это уже перебор, как по мне. Ну да ладно, хладоцветы все с лихвой окупили, а нам пора двигаться дальше. И вновь проход вывел нас в неизвестность. И на этот раз неизвестность сильно отличалась от всего, что мы видели ранее. Потому что на первый взгляд здесь не было границ. Над нашей головой было чистое небо, вокруг шумел лес. Но главное, господин Кай, в ужасе прошептала Рэй, я ци не чувствую. Глава 4. Господин Кай, в ужасе прошептала Рэй, я ци не чувствую. Я не стал отвечать сразу, прислушавшись к своим чувствам. Ци, ее просто не было. Любая попытка призвать небесное пламя заканчивалась ничем. Даже в тот раз, когда мне выжгли культивацию, я все равно ощущал потоки ци, пусть и не сразу понял, что это такое. Теперь же не было вообще ничего, ни малейшего намека на духовную силу. И это пугало. Я тут же попытался достать из кольца меч и щит. Вот только и здесь меня ждал сюрприз. Я не смог. Для того, чтобы пользоваться кольцом, нужна хотя бы капелька ци. Вот только ее как раз и не было. Потрясающе. Я еще и без оружия остался. Как же, меч на поясе мне было неудобно носить. И вообще, из кольца его достать секундное дело. В последней отчаянной попытке я попытался призвать систему. Вот только, я попытался. На секунду мне показалось, что что-то произошло, но лишь на секунду. Незнакомых окошек перед глазами. Чтоб тебя, система, техника божественного ранга. Кто вообще мог что-то с ней сделать? Впрочем, если вспомнить тот взгляд, которым меня одарили при входе в гробницу, то существо, оно могло. Или дело не в этом, здесь есть какой-то трюк, я тоже не чувствую ци, наконец ответил я. Рэй как-то заторможенно кивнула в ответ и уставилась на свои руки. Или это она на кольцо смотрит? Что ж, не буду ее разочаровывать, может у нее что-то и выйдет. Гадкое место, буркнула Фэн. Дело в том, что очутились мы прямо посреди леса, на небольшой тропинке. Никаких проходов или стен вокруг не было, не было вообще ничего, кроме густых зарослей кустов и деревьев. И небо, конечно, куда без него. Все это походило на обычный лес. Если бы не отсутствие ци, то я решил бы, что нас уже выкинуло из гробницы. А что, три испытания мы прошли, по одному на каждого. Правда, никакого секрета по переходу на этап ядра не получили, это да. Кстати, а не может ли это быть очередным испытанием, предназначенным для меня, потому как несмотря на отсутствие ци, чувствовал я себя просто прекрасно. Закалка тела никуда не исчезла, я все еще намного сильнее простого смертного. Да и Фэн все еще не потеряла свой величественный вид, полученный после поглощения земной ци. Быть может, это испытание как-то связано с этим, а если? Если мы провалили прошлое испытание и нас лишили культивации, побледнела Рэй. Ух, ну это уже ни в какие рамки. Неужели, она настолько напугана, что выдумывает себе всякие кошмары. А потом я понял, да, настолько. Для культиватора ци, это воздух. Даже я, не ощущая сейчас ци, чувствую себя как рыба, выброшенная на берег. А каково сейчас Рэй? Это просто часть испытания, постарался я сказать, как можно спокойнее. Тут хотя бы условия понятны, надо вернуть себе ци. Вы так думаете? С надеждой посмотрела на меня Рэй. Я ни разу не читала ни о чем подобном. Уверен, ты же и про предыдущие испытания не читала, ведь так, будем считать, что у нас особая программа, попытался я ее успокоить, а то у меня такое чувство, что она впала в ступор, перестав ощущать ци. Интересно, почему, «Может, кто-то вломился сюда без спроса?» — фыркнула Фэн, уставившись на меня, а потом виновато отвела взгляд. «Дурацкое испытание. Зачем было помогать осваивать новую силу и тут же ее забирать? К слову об этом, пришла мне в голову идея, довольно очевидная, к слову. Сюси тебе ничего больше про испытания не говорил, а я откуда знаю?» — буркнула она, напряженно вглядываясь в заросли деревьев. «Про это ваше путешествие к небу, я только тут узнала, между прочим. Я и про пещеру-то поняла, только потому, что он себе такую же построил, один в один. Раньше я думала, что в молодости он просто путешествовал с Линь. Старик, конечно, любил поговорить о прошлом, но про место, в котором нет Ци, даже он ничего не упоминал. Жаль, поморщился я, но если что-то вспомнишь, то расскажи, ладно? Ты за кого меня держишь, а?» — нахохлилась она. «Если вспомню, то расскажу, но на многое не рассчитывай, старика иногда сильно заносило и он рассказывал всякие небылицы». «Какие, например?» — не удержался я от вопроса. «Например, что Форт Вечного Льда – демоническая секта, в которой обитают исключительно воры и убийцы», — хмыкнула она. На это мне ответить было нечего. «Нет, причины такой нелюбви к единственной секте Морозной Гряды были понятны. Прямо под фортом заключен дух его любимой. Но и нести такую нелепицу тоже надо уметь. Учитывая, что именно дракон подкинул в секту кристаллу с демонической ци, это было даже иронично. Что за форт такой?» — с недоумением спросила Рэй. «Та секта, в которой мы с Фэн познакомились. И чтобы ты понимала, демонических практиков там был один, но он был посмертно изгнан, да и вообще, технически принадлежал другой секте», — вздохнул я. «Что, уже не так нервничаешь без ци? Зачем вы напомнили?» — недовольно засопела она. «Я даже артефакты из кольца достать не могу». «Я тоже», — поморщился я. «Пойдем вперед или останемся здесь?» Мои спутницы с сомнением смотрели на тропинку, явно ожидая от нее подвоха. «Да что там, я и сам ничего хорошего от нее не ждал. Не удивлюсь, если впереди будет поселение каких-то гоблинов или других не очень дружелюбных существ. А что, от этих испытаний можно ждать любых подстав. Правда, про гоблинов, я, конечно, погорячился. Хех, и чего я про зеленокожих вспомнил? Ни в секте Феникса, ни на небесном архипелаге я про таких существ не слышал. Но это не значит, что здесь не найдется аналогов. И далеко не факт, что эти аналоги будут приятнее оригинала. В итоге мы решили идти. Мало ли, вдруг впереди будут какие-то подсказки. Правда, прежде чем двинуться вперед, я подобрал неплохую дубинку. Ну, как дубинку, просто в зарослях я заметил сухую ветку, которую можно использовать в качестве оружия, вот и решил подстраховаться. Вариант не идеальный, но всяко лучше, чем идти совсем безоружным. И, несмотря на все мои опасения, на нас никто не напал. Вот вообще, все происходящее больше напоминало обычную прогулку по городскому парку, тихо, спокойно, будто в городском парке гуляем, а не на таинственном и смертельно опасном испытании. И это напрягало еще больше. Я постоянно ждал какого-то подвоха. В какой-то момент мне даже показалось, что один из кустов странно шевелится, но это оказался просто ветер. «Как думаешь, это иллюзия?» — я про небо, — попытался я разбавить мрачную атмосферу разговором. «Или испытание закинуло нас в какой-то иной мир, в котором ци вообще нет?» «Не думаю», — поежилась она, еще раз окинув лес внимательным взглядом. «Скорее всего, это место – пространственная лакуна. Я читала про техники, которые могут как бы вырвать часть пространства из мира и сформировать вот такие вот места. Они как бы часть мира и как бы нет. Что-то вроде мощного барьера, который изолирует территорию. Тогда и остальные испытания могли быть в таких вот лакунах», — протянул я. «Знаете, что меня больше всего напрягает? Здесь нет животных. Если это действительно пространственная лакуна, то животных могли сюда просто не поселить», — покосилась Рэй на ближайшую ветку. «Или их кто-то съел», — мрачно добавила Фэн. «Мда, настрой у нас был ниже плинтуса. Потеря ци оказалась ударом куда более серьезным, чем можно было ожидать. И дело здесь даже не столько в том, что мы оказались беззащитны перед угрозами. Просто секунду назад ты был могучим практиком, способным достичь неба, а теперь, жалкий смертный, для которого даже поход в лесу непростое испытание. Сильный удар по психике. Мне-то еще полегче. Во-первых, опыт потери культивации уже есть, а во-вторых, закалка тела давала мне хоть какую-то уверенность в себе. А вот мои спутницы. Нет, это никуда не годится. У меня такое чувство, будто они сейчас в истерику впадут, хотя внешне и держатся бодрячком. Вы же понимаете, что это просто часть испытания, вновь напомнил я. Никто не отнимал у нас ЦИ, никто не уничтожал нашу культивацию. Нам просто надо выбраться отсюда, и есть вероятность, что после такого мы даже станем сильнее. Тебе напомнить, сколько практиков погибло, не пройдя этого испытания, а у нас даже возможности выйти нет, в отличие от остальных, все так же мрачно сказала Фэн. И я не хочу нагнетать, но вам не кажется, что мы ходим по кругу? Непроходимых испытаний не бывает, угрюмо напомнила Рэй. Но я просто не понимаю, что делать. Пока мы шли, я перепробовала все методы контроля ЦИ. Ничего. Мда, с каждой секундой настроение в нашем небольшом отряде падает все сильнее. Может, это и есть цель испытания? Проверка духа? Да нет, бред. Надеюсь, я себе это надумываю. А вот Фэн, похоже, права. Я помню это дерево. Точнее, вот этот сухой сук. Я еще примерялся, не стоит ли мне сменить дубинку на него. Мы ходим по кругу, вынужден был признать я. Фэн, ты не могла бы слетать и проверить, может, в лесу есть что-то интересное? Она только кивнула в ответ и сорвалась с места. Нам же оставалось только ждать. Ну и я заодно вновь попытался призвать систему. Результат был все тем же, никаким. Зато хоть как-то скрасил недолгое ожидание. Что сказать, мрачный настрой начал потихоньку передаваться и мне. Я врезалась. Возмущенно воскликнула Фэн, усевшись на ближайшую ветку. Врезалась в невидимую стену. Поздравляю, Рэй, ты была права, мы в этой твоей лакуне. Видела что-нибудь интересное? Перешел я к сути. Не, одни деревья, да это тропинка. Животных вообще нет, так что можешь выбросить свою палку, хмыкнула она. Я специально все облетела, это место не такое большое, как кажется. Три раза врезалась, между прочим. И что нам это дает? А ничего. Разве что теперь можно не бояться нападения каких-нибудь тварей. Хотя они вполне могут вылезти из деревьев или выкопаться из земли. Или просто внезапно появиться прямо перед носом. От этого места можно ожидать чего угодно. Так, отставить паранойю. Отсутствие ЦИ на меня весьма дурно влияет. Спасибо, не впопад ответил я. Хаем, Рэй, есть идеи? Как лишить практика возможности чувствовать ЦИ, лишить его корня духа? Тут же ответила Рэй, и погрустнела еще больше. Я ненадолго задумался. В теории, версия Рэй имеет право на жизнь, без корня духа действительно нельзя почувствовать ЦИ. Но это в теории. На практике же был один небольшой нюанс. С фениксами вырывание корня тоже работает, потому что Фэн, если она нас не разыгрывает, конечно, тоже ничего не чувствует, усмехнулся я, припомнив кое-какие факты о духовных зверях. Потому как, без корня духа духовный зверь, в отличие от человека, просто умрет. Не думаю, с облегчением ответила она. Эй, да с чего бы мне так поступать, я вообще-то самая пострадавшая сторона. Возмутилась она, а затем чуть тише добавила. Если бы я чувствовала ЦИ, то ты бы уже готовил обещанный обед. Тогда у меня просто нет идей, засопела Рэй. А вот у меня зародились кое-какие сомнения. Идея. Корень духа. Помнится, едва ли не первым, что сказал мне Шоча, было то, что мой корень духа не поврежден. Наверное, это должно было меня успокоить, но тогда я просто не помнил, что это такое. Да и позже, в открытой части библиотеки я про него ничего не читал. Когда практик еще не ступил на путь культивации, то у него нет моря души. Есть лишь его зачаток, тот самый корень духа. Позже, когда практик изучит основную технику, именно она и сформирует его море. Но тут есть нюанс, от мощи этого изначального корня духа зависит очень и очень многое. Это буквально потенциал, определяющий, каких вершин может достичь практик. Если лакусы отвечают за скорость поглощения ЦИ, то корень духа за ее усвоение. Именно поэтому, техники развития моря души настолько редки, никто не желает плодить конкурентов. Хех, а ведь если подумать, то достать такую технику даже сложнее, чем найти способ перехода на этап ядра. Я вот знаю только одну, ту, которой меня научила Фэн. Ее маскировка, хех, та самая, которой ее научил дракон и которая передается прямиком в море души. Вот только я ее толком и не использовал, честно говоря, то одно, то другое. Это нормальные практики сидят высоко в горах и культивируют без всяких тревог. Я же ношусь как угорелый по каким-то гробницам и бегаю от безумных практиков. Спасет только то, что у меня от природы был мощный корень духа, еще бы, с таким-то наследием. Ну и тот случай с призраком. К Когда мое море души разбилось на осколки и я его заново собрал, оно стало сильнее, а значит и мой потенциал возрос. Хотя нет, я сейчас вспомнил кое-что. Есть еще техника пожирателя. Ци побежденных противников ведь шла в том числе и в море души. Технически, я помнил технику и в теории мог бы ее повторить. Вот только смысл, если даже Бай Сай, ее создатель сказал, что впервые попав в свое море души он встретился с полчищами уже сраженных врагов. Я только-только избавился от паразитов в лице призрака, адского феникса и тени того самого Бай Сая, с чего бы мне отправлять туда новых, да еще и добровольно. На мне это явно скажется не лучшим образом. А еще слова Рэй натолкнули меня на одну простую мысль. Да, я не мог ощутить Ци, но чтобы оказаться внутри собственного моря души она вовсе и не нужна. Достаточно простого мысленного усилия. И как я сразу об этом не подумал. Тоже отсутствие духовной силы по мозгам ударило. Недавно ведь проверял, что там и как. Я в медитацию, усмехнулся я. Если что-то изменится, не стесняйтесь, зовите. Я провалился внутрь себя с невероятной легкостью. Это было даже легче, чем в зале со статуями демонов. Будто кто-то отвесил пинка под мой духовный зад. Внутри, ожидаемо, ничего особо не изменилось. Спокойное белое ничто все так же радовало глаз, а техники с лакусами оставались на положенных им местах. Но главное, я наконец-то смог почувствовать ци. Теперь-то я знаю, что делать. Я уже проворачивал такой трюк в гробнице семьи Гу. Одновременно пребывать и в море души, и в собственном теле, задачка не из легких. Ну, я так думал. Вот только стоило мне приступить к задуманному, как я вновь ощутил это чувство, будто мне кто-то помогает. Ну как помогает, буквально пинком выводит в нужное мне пограничное состояние. И вот теперь я смог ощутить духовную силу уже и в реальном мире. Первое, на что я обратил внимание, это лес. Да, как бы глупо это ни звучало, я все еще ожидал от него подвоха, как в предыдущих испытаниях. И нет, лес был самый, что ни на есть обычный. Я то уж думал, здесь скрыта какая-то сложная формация, блокирующая ци. Но нет, причина, по которой я не мог ощутить духовную силу, крылась внутри меня. Мои каналы полностью забиты пробками из небесной ци. Какого вот и ответ на вопрос, почему я духовной силы не чувствую. Сложно что-то понять с завязанными глазами и забитыми ушами, а в духовном плане со мной сделали именно это. Нет, я все, конечно, понимаю, но тратить столь ценную энергию просто на то, чтобы провести испытание. Впрочем, а что я знаю о силе этого Кальтина? Может, для него это мелочи, недостойные внимания, как для меня простая ци? Да даже если и нет, кальтинцы проходят гробницу не так уж и часто, и что-то я сомневаюсь, что конкретно на это испытание попадает кто-то еще. Затраты для его уровня, наверняка, не так уж и велики. Рэй, а на Кальтине учит взаимодействовать с морем души? Спросил я, полностью выныривая в реальность. Конечно, это же основа основ. Кивнула она, а в ее глазах появилось понимание. Я бы так не сказал, вздохнул я, вспомнив, с каким трудом мне достались эти знания в секте Феникса. Ну да ладно, просто погрузитесь туда. Вы обе будете очень удивлены. Это, спустя секунду воскликнула Рэй, а на ее лице расцвела улыбка. От былого волнения не осталось и следа. А дальше началась рутина. Это было скучно. Да, должен признать, насколько испытание навело жути поначалу, настолько скучным оно оказалось. Мы просто сидели на месте и очень медленно культивировали, по капле растворяя эти пробки. Воздействовать на ци более высокого порядка, та еще морока. Но мы справлялись. А вот попади сюда практик с техникой, скажем, земного ранга, то тут бы он и погиб. Просто ничего бы не смог сделать, даже если бы знал, как попасть в море души. В какой-то момент я заметил одну закономерность. Небесная ци не уходит в небытие. Она впитывается в мое тело. Вот так подарок. Я почувствовал, как бесхозная энергия неба растворяется в моих духовных каналах, понемногу их укрепляя. Но главное, часть этой ци просачивалась и в море души. Вот оно. Вот для чего нужно это испытание. Чтобы практик научился развивать его. Я тут же поделился своим наблюдением, заработав два недовольных взгляда. Ну да, отвлекать практика во время медитации – дурной тон. Впрочем, по сосредоточенному лицу Рэй, я понял, что мой комментарий попал точно в цель. А вот Фэн выглядела несколько озадаченной. Еще бы, то, что мы сейчас делали, это же фактически часть ее метода маскировки. Это что выходит, дракон просто допилил напильником метод из испытания, прикрутив поглощение избыточной ЦИ, а то и вовсе, научился этому в другом испытании. Хотя должен признать, эта техника очень полезна в перспективе и не только как маскировка. Фактически, постоянное пассивное усиление. Я, хоть и научился частично скрывать ауру, но точно не дотягиваю до Фен, которая это делает постоянно, даже во сне. Провозились мы долго, судя по местному небу, не меньше суток. Даже слишком долго, я бы сказал. Мне повезло, и в какой-то момент я смог использовать капельку ЦИ и тут же вытащил из кольца котел и продукты. Да, практики могут не есть очень долго, но повторюсь, мы какие-то неправильные практики. Тем более, я обещал Фен приготовить обед, а слово надо держать. Да и готовка, как бы абсурдно это ни звучало, не мешала понемногу поглощать эти пробки из ЦИ. Все же это место здорово помогало держать связь с морем души. Что сказать, очевидно, это место и предназначалось для изучения метода его развития. Это мы с Фен успели изучить его раньше. А вот у Рэй на то, чтобы понять, что от нее требуется, ушло некоторое время, даже с этой странной поддержкой и нашими объяснениями. В итоге, даже несмотря на то, что отвлекался, я умудрился закончить первым. С небольшим отрывом справилась Фен, а последней стала Рэй. Выглядела она уставшей, но очень довольной. Хех, мне даже в голову мысль пришла, а не обязательно ли это испытание для каждого кольтенца, а то и часть метода прорыва на этап ядра. Интересная мысль, конечно. Я ведь и в секте Феникса читал, что для прорыва нужно что-то сделать с морем души. Будем искать выход или немного отдохнем. Время еще есть, до официального открытия еще почти 7 дней, предложил я. Потому как отдых нам бы реально не помешал, медитация сон не заменит. Вот только в следующий миг произошло то, чего никто из нас не ожидал. Та самая подстава от испытания, про которую я уже и забыл. Мир вдруг исчез, и я почувствовал, что меня переносит на следующее испытание. Вот только была одна проблема. В момент переноса мы были далеко друг от друга, а это значит только одно. На следующее испытание я отправляюсь один. Глава 5. Перенос ничем не отличался от предыдущих. Миг дезориентации, вот я очнулся прямо посреди темного подземелья. Все та же гробница наследия, все та же странная сила, ослабляющая мою ЦИ. Вот только изменилась одна маленькая деталь. Я остался один. Пекло. Нет, я, конечно, понимаю, что мы в любом случае сможем встретиться в финальном зале. Надеюсь, что хотя бы это правило осталось неизменным. Если повезет, то столкнемся и раньше. Но все равно на душе было неспокойно. Хех, у меня создается такое впечатление, будто предыдущее испытание было нужно только для того, чтобы нас разделить. Создав светлячок, я увидел рукотворные каменные стены и полусгнивший факел, который, к моему удивлению, я смог разжечь. А ведь я чисто ради интереса попытался. Видами это подземелье меня не баловало, ни тебе угрожающих рисунков на стенах, ни груд костей, только серые каменные стены. Впрочем, все это я еще могу встретить впереди. Небольшой коридор вел на несколько метров вперед, и затем резко сворачивал в сторону. Что ж, очевидно, что мне нужно идти вперед. За спиной-то у меня тупик, другой дороги нет. Интересно, что на этот раз у меня требуется для прохождения испытания. И главное, в чем на этот раз будет подвох. Эй, уважаемый Кальтен, может, дадите какую-нибудь инструкцию? Спросил я вслух. Разумеется, никто мне не ответил и инструкции чудесным образом не дал. Пришлось доставать из кольца меч и щит и идти вперед. За поворотом меня ждал все тот же коридор, вот только он раздваивался. Хм, и куда мне теперь идти? Разницы я никакой не чувствую, а внимательный осмотр стен никаких подсказок не дал. Так, а что если это лабиринт? Классическая история про лабиринт с монстром. Я такие и в прошлой, и в этой жизни слышал. Одобрительно кивнув самому себе, я поставил на стене отметку и достал из кольца пустую тетрадь. Буду делать карту этого места. Даже если я ошибаюсь, то лишним это точно не будет. Правда, есть шанс, что подземелье еще и коридоры местами меняет, но это уже паранойя. Наверное, когда я услышал впереди скрежет, то понял, что оказался в подземелье не один. Неужели моя идея по поводу монстра и лабиринта оказалась верной? Что ж, к бою я готов как никогда. И мои ожидания оказались верны. Почти. Потому что противник был совсем не один. Из прохода на меня неслась орда монстров. Мелкие уродливые твари с роговыми наростами по всему телу. Они мчались на меня почти беззвучно, и лишь клацанье острых когтей по полу выдало их приближение. С удивлением, я обнаружил, что у мелких серокожих монстров нет головы. Вот вообще, зато от них веет знакомый ци, демонической ци. Да ладно, это что, какая-то разновидность низших демонов? Здесь, низших, потому что, судя по количеству ци, все они находились примерно на уровне концентрации. Самих уродцев я видел впервые и никаких упоминаний про них ранее не встречал. Вынужден признать, я слишком мало знаю про демонов, как таковых. Кажется, Рэй упоминала, что на Кальтине они изучают их. Надо будет с ней на эту тему серьезно поговорить. Орду демонов я встретил улыбкой и активированным доспехом. Наконец-то можно проверить его в реальной схватке. И он не подвел. Каюсь, не удержался. Я специально подставил руку под удар когтей, готовый в любой момент отступить и исцелить рану, но этого не понадобилось. Мало того, что удар не нанес мне никакого вреда, так демон еще и обжег себе руку. Сказать по правде, такого я не ожидал. Надо бы добить монстра. Меч тут же окутался белым огнем, и я нанес удар. Клинок с небольшим сопротивлением вонзился в его плоть, а затем в дело вступил белый огонь. Небесное пламя сработало безотказно. Даже небольшой раны хватило, чтобы монстр распался на какую-то слизь и демоническую ци. Вот только не успел я сообразить, что происходит, как эта ци впиталась в оставшихся противников. Причем не вся. Большая ее часть разделилась на несколько потоков и устремилась дальше по коридорам. Ох, чую я, не к добру это. Смерть второго демона только подтвердила мои догадки. Так значит, каждый раз, когда я убиваю одного из них, другие становятся сильнее. Да, лишь на самую малость. Да, сами по себе твари мне не противники. Но сколько их в этом подземелье? 100? 1000? И что случится, когда демон останется только один? Не придется ли мне сражаться с противником уровня ядра? Что ж, кажется, я сумел разгадать один из подвохов этого испытания. И у меня было целых два решения этой проблемы. Первый – тратить огромное количество собственных духовных сил и выжигать демоническую ци. Это сложно, учитывая, с какой скоростью твари ее впитывают. А второй вариант. Второй вариант уже успел зарекомендовать себя в борьбе с демонической марионеткой. Ну, где там моя любимая формация? Следующие 10 секунд я неподвижно стоял, создавая узор энергии. Безголовые демоны с завидной упертостью пытались пробить мой доспех, лишь обжигая себе конечности. А я в это время успешно создал формацию для сбора ци. И все же мой доспех – это нечто. Небесный ранг полностью себя оправдывает. А ведь я даже не полностью его развил. Следующие 3 минуты я занимался тем, что рубил демонов. И сказать по правде, сложности это не вызвало. Твари были слишком слабы, так что в какой-то момент я даже отключил усиление от небесного пламени. Не потому, что я решил недооценить противников, скорее наоборот. Монстров было несколько десятков, они неплохо взаимодействовали друг с другом, а их когти оставляли на сером камне огромные борозды. Вот только был один нюанс: с защитной техникой мне ничего не угрожало, а такой прекрасной возможности потренироваться в боевых условиях мне не выпадет еще долго. А то меч, штука такая, требует тренировок, даже от практиков, а я их в последнее время сильно позабросил. В конце концов, я все же справился с демонами. Даже не вспотел, хотя я вообще не помню, когда в последний раз потел от физических нагрузок. Формация справилась со своей задачей на отлично, и в ее центре даже появился небольшой кристалл. Как и в прошлый раз, его мне помогла создать система, вот только его описание заставило меня удивиться. Кристалл у демонической ци, ранг, демонический, содержит 145 единиц ци. При использовании значительно повышает качество вашей духовной силы за счет изменения основной техники. Внимание! Возможны необратимые побочные эффекты. Применить? ХМ, этот кристалл сильно отличался от того, который у меня уже был. Даже название другое, первым был кристалл демонической силы, а не ци. Нет, свойства все еще внушают уважение, но не так сильно, как раньше. Одно дело, возможность поднять техники выше небесного ранга, а другое, пусть и значительное, но банальное повышение качества ци. Этого можно достичь и другими способами. Да и тот факт, что эта сила изменяет основную технику. За счет основной техники формируется море души. Неудивительно, что демонические практики поголовно едут крышей. Вот у прошлого кристалла настолько явного подвоха не было. Что говорить, если я на полном серьезе размышлял, как избавиться от побочных эффектов. Хотя и на этот кристалл найдутся желающие. Особенно, если вживую видели, какую силу он способен дать. У того же Лу после поглощения кристалла демонов плотность ци возросла настолько, что с ним едва смогли справиться два практика ядра. Фактически, он в тот момент соответствовал пику ядра. А ведь я прекрасно помню тот злополучный кристалл, и он мало чем отличался от того, который я сейчас держу в руках. Интересно, почему на этот раз получилось это непотребство? Дело в количестве ци или в ее качестве? Впрочем, к последнему у меня тоже были вопросы. Дело в том, что вся духовная сила демонов по плотности была примерно на одном уровне. И это было довольно странно. Вот передо мной явно слабейшие твари, а качество ци у них не намного ниже, чем у той злополучной марионетки, с которой мы сражались у кирка. Правда, разница в количестве просто колоссальная, будто капля и бассейн. Значит, дело только в количестве, да и система отметила, сколько ее содержится в кристалле. Можно, конечно, провести эксперимент и позволить демонам накопить достаточно много силы для кристалла силы. Вот только зачем? Все равно я не собираюсь использовать эту дрянь. Увеличение уровня техник – это заманчиво, но не к спеху. У меня и система с этим неплохо справляется, а лишних сложностей создавать самому себе я не собираюсь. В итоге, пройдя еще пару поворотов, я оказался в небольшом зале. Здесь было еще несколько проходов, но мое внимание привлекли не они. В центре зала был постамент, в который был воткнут меч. Меч в камне. Просто потрясающе. А ведь это, на минуточку, артефакт духовного ранга. Клинок земного страха. Атакующий артефакт. Ранг. Духовный плюс. Поглощение ци живых существ земного и ниже рангов. Прочность гор. Проводимость ци. Но самое удивительное было даже не в самом клинке, а в табличке, которая была под пьедесталом. Дело в том, что она почти слово в слово повторяла описание системы, разве что строчки «атакующий артефакт» нет, а вот название совпадает полностью. ХМ – это что, какая-то шутка, или проверка на сообразительность, такая вот ловушка на дурака? Нет, меч безусловно хорош, в определенных ситуациях, но применять его здесь? Нет, серьезно, используя я этот меч в текущем испытании, то буквально стал бы демоническим культиватором. Местные демоны идеально подходили под условия поглощения, с каждым противником я бы просто накачивал себя демонической ци. Чем-то это напоминало технику пожирателя. Этакий сильно ослабленный вариант, да еще и заключенный в артефакт. И название у него было весьма подходящее. Я прекрасно знаю, на что готовы практики ради силы. А ведь ци так или иначе есть во всех живых существах. Пусть и совсем капелька, но из капелек складывается река. Попади эта штука в руки какого-нибудь демонического практика, как быстро он решит, что сила стоит любых жертв. Не с его стороны, конечно. Меч из камня я все-таки достал. Для этого пришлось снова усилить себя техникой пламени, но в конце концов, он поддался. Рукоять без малейшего намека на украшение, зато клинок, сам по себе произведение искусства. Кажется, в прошлой жизни это называли дамасской сталью. В этой я про такую технику не слышал, но мир большой, все знать на свете нереально. Неизвестный мастер умудрился создать просто невероятный узор, чем-то напоминающий цветок лотоса. Что самое интересное, меч так удобно лежал в руке, а баланс был настолько хорош, что в кольцо я убирал его с сожалением. Ну, что поделать, здесь я его использовать точно не буду, да и вообще, не факт, что буду. Еще неизвестно, какие последствия будут от заемной ци. Я даже про недавнее поглощение небесной немного сомневался. Кстати об этом, надо бы кое-что проверить. Полученная энергия все еще усваивалась в моем море души. Да, процесс этот не мгновенный, и все последствия мне только предстоит осознать, но поглощение духовной энергии такого качества просто не может не повлиять на меня. Как минимум, мои духовные каналы теперь едва ли можно перенапрячь. Разве что я решу поглотить разом несколько десятков миллионов кристаллов духа, но даже тогда я не нанесу себе непоправимых травм. Возможно, стоило бы каким-то образом сохранить эту энергию, ведь Лотар намекал, что она нужна для перехода на этап пробуждения духа, но, во-первых, я банально не знал, как сберечь эту ци. Само испытание просто не предполагало такой возможности, да и не факт, что нам бы зачли прохождение, если бы я каким-то чудом умудрился создать кристалл небесной ци. Я вообще не уверен, что такие есть. Во-вторых, мое мнение о самом Лотаре несколько ухудшилось после встречи со старейшиной Ланом, так что к его словам я теперь подходил с чуть большей долей скепсиса, чем следовало. Ха, Да даже идиоту понятно, что практик его силы заметил старика задолго до прибытия, а затем они начали какой-то спектакль, но явно забыли распределить роли. В итоге получилось, что получилось. Ну и напоследок, когда я доберусь до этого этапа и доберусь ли до него вообще, неизвестно. А в нынешней ситуации откладывать возможность усилиться на потом, глупо. Вообще-то я получил серьезное усиление моря души и каналов, что уже немало. Ну и не стоит забывать, что у меня в лакусах есть сила даже мощнее, ци божественного ранга. Если систему я трогать не собираюсь, то вот вторая техника. Тут не все так однозначно. Правда, как именно ее трогать я тоже не знаю. Тогда, в секте Феникса, культивацию мне выжигали явно не рядовые старейшины. Нет, они конечно могли собраться все вместе и несколько дней уничтожать мои техники, но... Тогда я за счет пилюли был на этапе ядра, и пусть сброс культивации был частью моего плана, но поддаваться старейшинам я бы не стал. Дело даже не в том, что я искренне презираю большинство из них, и не в том, что в случае боя меня могли бы случайно убить. Просто если бы я вдруг сразу сдался, то меня бы банально раскусили. А это значит, что казнь проводил кто-то из так называемых предков секты. Кто-то, кто смог превзойти уровень ядра, зубры культивации, которых опасается даже могучий Каошен. Единственные, кто способен оспорить решение главы секты по праву силы. И меня мучает один простой вопрос, а что я мог такого натворить, что даже столь могучие практики решили лично меня наказать? Их во всей секте всего трое, включая самого Каошена, и на мелочи никто из них не разменивается. Что сказать, если кроме Каошена я никого из них лично даже не видел? Тот бред про кражу техник, это просто предлог, чтобы самые глупые не задавали вопросов. Нет, технически это правда, я ведь частенько пробирался в закрытые части библиотеки, но фактически, если бы это вскрылось, максимум, что они бы мне сделали, отправили в какую-нибудь дыру на пару десятков лет, вроде того же Форта Вечного Льда. И то, такой исход крайне маловероятен. Скорее меня бы просто послали с проверкой в вассальную секту или вовсе лишили пилюль на пару недель. Я это уже проходил. Судя по всему, что-то натворить я успел как раз во время испытания. Если я верно помню, то до праздника Луны оставалось всего пару месяцев, когда я вошел во врата. Там я провел еще какое-то время, а потом случилась и казнь. Значит, предки секты буквально побросали все свои дела, чтобы лично покарать меня. Странно. Из того, что я про них знаю, они годами могут откладывать какое-то дело, время для них ничто. Хм, а мог ли я что-то сделать со столпами божественных техник? Да ну, бред какой. Если я все верно понимаю, то я бы их даже поцарапать не смог. Силенок для такого и у Каошена не хватит. Разве что как-то воздействовать на них ци того же ранга, то есть божественного, что звучит как бред. Ведь бред же, и в этот самый момент я, наконец-то понял, что я сделал. Я понял, почему старейшины так неистово желали моей смерти, почему сильнейшие практики секты отвлеклись от своих дел, чтобы казнить меня. Потому что ответ буквально все это время был на поверхности. При всем моем таланте, при всей подготовке, у меня была возможность изучить только одну технику во время прорыва. И я, кажется, знаю, какую технику я изучил первой. Система. Ведь при изучении техники с ее помощью, источник знаний, будь то книга или даже каменный столб, просто разрушаются. Даже колонна с техникой пожирателя едва не развалилась, а ведь там был целый небесный ранг и соответствующие ци. Я что, серьезно как-то повредил как минимум две величайшие реликвии? Да почему все это так логично звучит? Может потому, что именно так я бы и поступил. Это даже объясняет, почему старейшины решили пойти против всех традиций и пытались прикончить меня уже после того, как казнь не удалась. Этим решением они буквально пошли против воли неба. Да они настолько хотели меня убить, что даже телепорт в морозную гряду перенастроили, рискнув поставками уникальных ресурсов. Надеюсь, я просто надумал себе всякого, и это лишь моя фантазия. Потому что подсознательно, я все еще надеялся вернуться в секту Феникса. На ранге ядра, да, этакий победитель, который возвращается и мстит всем обидчикам, уходя в закат с принцессой под боком. Да, наивно, да по-детски. Я и сам это прекрасно осознаю. Но если я действительно повредил главное сокровище секты, то, боюсь, на пороге меня встретит предок секты и сотрет в порошок. Хотя, есть же еще Каошен. У него явно какие-то планы на меня. И вот вопрос, кто я для него? Инструмент, который можно выбросить, или наследник, которым он меня объявил. Проблема в том, что я и так прекрасно знаю ответ. Впрочем, это дела минувших дней. Теперь я достаточно далеко от всех этих дрязг. Правда, я умудрился вляпаться в новые, но теперь у меня есть шанс выжить, что уже радует. А пока испытания. К сожалению, сами себя они не пройдут. Вновь выбрав коридор наугад, буквально за поворотом я наткнулся на очередных демонов. Доспех я не убирал, так что вновь сформировав формацию, я сразу же вступил в бой. На этот раз я решил проверить свои крылья в реальных условиях. Ну, что сказать, они мощные, вон какие борозды на стенах оставили. Но в тесноте подземелья толку от них мало, так что пришлось по старинке использовать меч. Старый меч, если что, в руке он лежал ничуть не хуже, а твари рубил только в путь. В итоге я стал богаче на еще один кристалл, будто оно мне нужно, такое богатство. Хотя, кто знает, может найду способ преобразовать эту силу во что-то полезное. Качество-то у этой ци ого-го. Тем более, что за час блужданий, я собрал таких уже 12 штук. Все разные емкости, последний так и вовсе вместил в себя 810 единиц. Толпа там была просто огромная. В основном я все это время просто бродил по коридорам и сражался с демонами. Я не уверен, можно ли назвать это лабиринтом, но заблудиться здесь действительно было легко. Ну или я просто не понимал, что от меня требуется. Одинаковые залы сменялись одинаковыми коридорами, и в конце концов, моя карта подземелья была полностью готова. Оставалось только одно неотмеченное место, та самая развилка в начале пути. Что ж, проверим. И это оказался единственный коридор, перегороженный дверью, массивной каменной дверью, на которой были изображения уже виденных мной демонов, а также тварей намного крупнее и явно сильнее. Прямо посередине оскалила свою пасть уродливая рогатая морда. Активировать проход, стоимость 2368 демонической ци. Да это же ровно столько, сколько я собрал со всех тварей. Воспользовался бы хоть раз тем мечом, и все испытания провалено. А я бы навсегда расстался узником этого места. Ну да ладно, пора бы мне отсюда уходить. Я вытащил все кристаллы и мысленно нажал кнопку «Принять». Кристаллы тут же рассыпались и поток энергии стал впитываться в открытую пасть изображенного на стене монстра. Интересно, а по изначальной задумке я что должен был сделать? Или вся та сила в последнем демоне сама по себе бы превратилась в кристалл? Стоило двери отъехать вверх, как мне открылся вид на все те же серые стены. Я-то ожидал чего-то нового, но нет, уже привычный серый зал, разве что круглый. На этот раз в центре комнаты стояла каменная плита, уходящая высоко под самый потолок. Странно, но я вообще не чувствовал от нее ци. Абсолютно черная плита, на которой кроваво-красным светились надписи на незнакомом языке. И эта плита мне не нравилась. Настолько не нравилась, что я непроизвольно сделал шаг назад. Я не понимал, что происходит, но загривком чувствовал, стоит мне подойти чуть ближе и я умру. Кажется, вот теперь испытание действительно началось. Глава 6. Где-то высоко в горах, там, где облака отделяют землю от неба, друг напротив друга сидели две фигуры. Молодая девушка и седой, как лунь, старик. Они мирно беседовали и беседа их длилась уже не один час. Впрочем, время для обоих значило не так уж и много. Оба они были культиваторами, идущими по пути к бессмертию. В какой-то момент девушка встала и ее окружили молнии. Прошла секунда, вторая, и вот с ее ладони срывается огромный шар молний, и разрывая облака уносится прочь. «Хорошо, очень хорошо», — довольно покивал старик. «Как видишь, техника — это вовсе не что-то чужеродное. Тебе не нужно принуждать ее силой. Твой локус — часть тебя, а твоя техника — часть локуса. Рад, что ты наконец-то это поняла, но нам еще предстоит поработать с твоим пониманием молнии». «Благодарю, мастер. И все же, что это за место?» Переведя дыхание, спросила девушка. «Что ж, ты делаешь успехи, поэтому я немного утолю твое любопытство. Мы в обители туманных грез», — улыбнулся ее собеседник. «Это копия одного дорогого мне места. Но это лишь копия, так же как и я лишь воспоминание одного практика. Вы даже не представитесь?» — с ноткой обиды спросила она. «Я же уже сказал». Все с той же мягкой улыбкой ответил он. «Я назову свое имя, лишь если ты пройдешь испытание. И тогда, если ты станешь достаточно сильной, то сможешь лично найти меня здесь и попросить об уроке, как младший старшего. А пока, скажи, ты знаешь, что есть суть бури, гнева небес, смерть». При взгляде на каменный обелиск в голове рождалась только эта ассоциация. Я проверил сооружение системой, ничего. будто это просто необычный черный камень. Я вслушивался в потоки ци, но даже там не мог заметить чего-то необычного. Просто камень. Вот только светящиеся кроваво-красным символы кричали, все совсем не так. Я собрал волю в кулак и сделал шаг вперед, вновь заходя в комнату. Затем еще один, и еще, но дальше, дальше все. Три шага, ровно столько я могу сделать, прежде чем умереть. Я не знаю, откуда взялось это чувство. Наваждение, испытание этого места, преодоление этого страха смерти, возможно. Вот только это чувство было сродни тому, что я испытывал, вернувшись из болот в город. Нечто подсознательное, едва ли связанное с культивацией. И тогда оно не подвело. А сейчас, осторожно, я начал обходить обелиск по кругу. Шаг за шагом, я сохранял одну дистанцию. Что ж, если я хотел найти какие-то подсказки, то меня ждало разочарование. Да, с других сторон на обелиске тоже красовались непонятные алые символы. Но больше ничего. Не было ни тайных проходов, как я надеялся, ни табличек, как возле пьедестала с мечом. Хм, а может, в нем и сокрыта подсказка? Достав клинок, я не почувствовал ровным счетом ничего, никаких изменений. А если я поднесу его чуть ближе к обелиску, осторожно вытянув руку вперед, я поместил меч в опасную зону. Я ожидал, что ци-артефакты этого обелиска как-то среагируют, но мои ожидания, мои проблемы, не произошло вообще ничего. Да как так-то? Неужели это действительно испытание страхом и мое предчувствие, навязанная иллюзия? Поморщившись, я дополнительно напитал доспех духовной силой. Я так и не снял его, здорово опасаясь, что за дверью с изображением демонов будет сидеть сильный враг. Ха, если бы все было так просто. Бери и руби врага и не думай ни о чем. Так нет, одни сплошные загадки. Мой доспех засветился белым пламенем, и я тут же почувствовал, что могу сделать еще один шаг. Довольно кивнув самому себе, я двинулся вперед и тут же отскочил назад. Половины ци как не бывало, а моя несокрушимая броня стала дрожать и расплываться. Так, стоп, это явно не иллюзия. От обелиска действительно исходит какая-то угроза. Что-то настолько опасное, что даже защитная техника небесного ранга едва ли может этой силе противостоять. Хм, а ведь я зашел сюда сразу в броне. Что будет, если я ее сниму? На всякий случай, выйдя из комнаты, я деактивировал технику и сразу же почувствовал, как смерть дышит мне в затылок. Это была глупая идея. Теперь даже стоя в коридоре я ощущал невероятную угрозу, исходящую от черного камня. И что мне теперь делать? Хм, а может мне этот обелиск просто уничтожить? Пожалуй, оставлю это на крайний вариант. Символы на камне, не глифы. Я даже специально со справочниками сверился, я не всезнающий, всего не упомню. Ничего подобного я там не нашел. Какое дурацкое испытание. Все предыдущие так или иначе должны были научить нас чему-то, одновременно проверив текущие знания. А чему я должен научиться здесь? Пока что я только тратил драгоценное время, истребляя орды мелких демонов. Нет, опыт боев это здорово, но до испытания явно не дотягивает. Хотя, дай я им возможность постоянно усиливаться за счет поверженных товарищей, ситуация могла бы стать совсем иной. Неужели меня пытаются наказать за то, что я прошел испытание неправильно? Да нет, бред. Уверен, я не единственный, кто нашел альтернативные методы прохождения. Да и испытание Фэн мы тоже прошли не совсем стандартно, если уж на то пошло. Что может убивать, но при этом не содержать ци? Вообще-то много чего, но большинство из того, что пришло мне в голову, осталось далеко в прошлой жизни. Хех, практики были бы сильно удивлены достижениями простых смертных, вплоть до стадии ядра. На миг перед глазами даже появилась картинка, как тот же Лан в порыве безумия устраивает землетрясение посреди мегаполиса, а остановить его просто некому. Что может убивать, но при этом не содержать ци? Вообще-то, ничего. Все так или иначе содержат ци. Воздух, камни, растения и животные. Вопрос только в количестве и качестве. В секте Феникса я даже как-то читал, что ци – основа мира, а вся материя – лишь иллюзия, которую соглашается принять наш разум. И даже в этом обелиске есть духовная сила. Правда, ее количество мало чем отличается от камней, из которых сделано это подземелье. Да и в целом, ну конечно, что в обелиске, что в стенах содержится одна та же ци. Окрыленной догадкой я достал тетрадь и открыл карту. И ничего, я-то рассчитывал, что там будет какая-то сложная схема, которая даст мне ответ на все вопросы и позволит завершить это испытание. Размечтался. Сказать по правде, Уже хотелось просто побиться головой о стену. Учитывая, что доспех я снова активировал, то пострадает скорее всего сама стена. Мне надоело. Не дашь подсказку, я просто разнесу здесь все по камешку, прокричал я в воздух. Конечно, вероятность того, что мой шантаж сработает, стремится к нулю, но, на удивление, кое-какая реакция была. Попытайся, услышал я знакомый голос. Именно он подсказал мне тогда, что для закалки тела нужно погрузиться в яд с головой. Что ж, я предупреждал. Призвав крылья, я, не жалея духовных сил, принялся создавать огненное копье. Ну а что, раз мне разрешили, так почему бы и не воспользоваться возможностью? Уж очень меня напрягал этот обелиск. Вспышка, столб ревущего пламени несется прямо к черной колонне, а в следующий миг я отпрыгнул назад с бешено колотящимся сердцем. Обелиск. Он просто поглотил мою атаку, и чувство опасности взвыло намного сильнее. Теперь даже в коридоре я чувствовал дыхание смерти у себя за плечом. А еще я снова услышал довольный смех. Этот голос, я не знаю, проекция это самого Кальтина, или какой-то призрак, которого он сюда посадил, но он явно был доволен этим представлением. Что ж, теперь я даже в зал войти не могу. Точнее, войти-то могу и даже пару секунд продержусь. Но потом доспех прикажет долго жить, и я быстро и без затей умру. Понять бы еще отчего. Сейчас все выглядело так, будто стоит мне подойти к обелиску, и из меня просто высосут жизнь. Хм, а может так оно и есть? Для проверки я создал светлячок, напитав его минимумом силы. Зато контур для стабилизации аж 3 раза повторил. И стоило моей формации приблизиться к черному камню, как она исчезла, а зона смерти едва заметно возросла. Что ж, я был прав. Эта штука, она просто выкачивает ци из всего, до чего может дотянуться. Но как, хотя, чего я спрашиваю, тут подземелье мощь ци неизвестным образом ограничивает, да так, что тысячи практиков считают этот феномен главной загадкой гробницы. Мало ли какие еще секреты знал этот Кальтин? Ну да ладно, попытка номер 2. Не зря я вспоминал оружие их прошлой жизни, ох, не зря. Правда, для осуществления моей задумки пришлось выламывать камни из стен. Ну да ничего, я справился. Сложнее было создать подходящую формацию. У меня в голове давно была одна задумка. Благо, формация «Толчок» была чуть ли не первой относительно боевой в этом искусстве, и я знал ее усиленные аналоги. Да, я собирался создать аналог пушки из ци и разнести обелиск, обстреляв его камнями. Да, грубо. Но если эта штука так хорошо защищена от атак чистой ци, то как ей грубая физическая сила? Никак, то есть вообще, даже царапины не осталось. Ну да, а чего я еще ожидал, что будет так просто? Зато смех снова повторился. Да и задумка с пушкой оказалась неплохой. Особенно, если использовать не камень, а что-то получше. Например, оружие, которого у меня в кольце просто завались. Плохонькое оружие скелетов из сокровищницы семьи Гу. Мы же так и не успели продать этот хлам кирку, вот я и таскал его в кольце. Второе испытание моей чудо-пушки я надолго откладывать не стал. Клинок со свистом рассек воздух и устремился вперед. С сожалением, я признал, что против практика это не очень полезно. Даже без усиления техникой я мог бы отбить такой удар. Но сейчас-то я сражался не с практиком.